Зареш. Однажды утром я завтракал в форте Багар у капитана из бюро по арабским делам, у одного из самых обязательных и способных офицеров, когда-либо служивших на юге, как говорили мне сведущие люди. Разговор зашел о поручении, которое должны были в ближайшее время выполнить два молодых лейтенанта. Надо было объехать большую территорию по округам Багар, Джельфа и Бусаада, чтобы определить местонахождение водных пространств. Опасались всеобщего восстания после Рамадана и хотели подготовить путь для экспедиционной колонны через земли племен, населяющих эту часть страны. Точной карты этих областей еще не имеется. Существуют только общие топографические съемки, сделанные проезжавшими здесь изредка офицерами, приблизительные обозначения источников и колодцев, заметки, нацарапанные на седельной луке, и беглые зарисовки, сделанные на глаз без каких-либо приборов. Я тотчас же попросил разрешения примкнуть к маленькой экспедиции. Оно было дано мне с величайшей любезностью. Мы выехали два дня спустя. Было 3 часа утра, когда Спаги принялся стучать в дверь нищей гостиницы Бухрари, чтобы разбудить меня. Когда я открыл дверь, передо мной предстал человек в красной куртке с черной вышивкой, в широких сборчатых шароварах, доходивших до колен, где начинались алые кожаные чулки, какие носят всадники пустыни. Это был араб среднего роста. Его горбатый нос был рассечен ударом сабли, и левая ноздря совершенно изуродована. Его звали Бу Абдаллах. Он сказал мне: «Мсье, твоя лошадь готовая». Я спросил: «Лейтенант приехал?» Он ответил: «Он сейчас приехать». Вскоре из темной и голой долины донесся отдаленный шум, затем появились и исчезли чьи-то тени и силуэты. Я различил только странные фигуры 3 верблюдов, нагруженных чемоданами, походными кроватями и кое-какими предметами, которые мы взяли с собой для 20-дневного путешествия по пустынным краям, малознакомым даже офицерам. Немного погодя, и опять со стороны форта Багар, послышался стремительный галоп группы всадников, и оба лейтенанта, отправившихся в экспедицию, показались со своей охраной, которая состояла еще из одного спаги и одного арабского всадника по имени Деллис, происходившего из большого шатра и принадлежащего к знатному туземному роду. Я немедленно вскочил на коня, и мы отправились в путь. Была еще ночь, глубокая, тихая, как бы неподвижная. Проехав некоторое время в северном направлении по долине Шилифа, мы на рассвете свернули направо, в небольшую ложбину. В здешних краях нет ни вечерних, ни утренних сумерек. Почти никогда не увидишь медленно ползущих красивых облаков, горящих пурпуром, изрезанных по краям, причудливых, разноцветных, кровавых или огневых, которые оживляют, окрашивают наш северный небосклон в час, когда солнце встает, и в час, когда солнце заходит. Здесь появляется сначала какой-то неясный свет, который затем усиливается, распространяется и в несколько мгновений заливает все пространство. Потом вдруг сразу у вершины горы или у края бесконечной равнины показывается солнце, уже такое, каким оно бывает высоко в небе, а не раскрасневшееся и будто еще не выспавшееся, как при восходе в наших туманных краях. Но что всего необычнее для утренней зари в пустыне — это тишина. Кому не знаком у нас первый птичий крик задолго до рассвета, когда небо только еще начинает бледнеть, затем другой, ответный крик с соседнего дерева и, наконец, непрерывная разноголосица свиста, перекликающихся трелей, щебетания и отдаленное протяжное пение петухов, все это шумное пробуждение живых существ, этот веселый гомон в листве. Здесь ничего похожего. Огромное солнце встает над этой опустошенной им землей и уже будто смотрит на нее хозяйским глазом, как бы проверяя, не уцелело ли на ней что-нибудь живое. Не слышно ни единого крика животных, разве что лошадиное ржание. Не видно ни единого признака жизни, разве что долгое, медленное и молчаливое следование статного допой в часы нашего привала у колодца. Сразу же наступает палящий зной. Поверх фланелевого капюшона и белой каски мы надеваем громадный медоль, соломенную шляпу с необъятными полями. Мы медленно ехали по долине. Насколько мог видеть глаз, все было голо, все было желтовато-серого, пламенного, великолепного цвета. Иногда в пересохшем русле реки На обмелевшем дне, где мутнеет остаток воды, несколько зеленых тростников выделялись резким маленьким пятнышком. Иногда в какой-нибудь горной лощине 2-3 дерева указывали на присутствие родника. Мы еще не вступили в изнуренную жаждой страну, через которую нам вскоре предстояло направить свой путь. Подъем был бесконечно долог. Другие небольшие долины ответвлялись от нашей. И чем ближе время подходило к полудню, тем все более скрывались дали за легкой дымкой зноя, за испарениями разогретой земли, принимая то голубую, то розовую, то белую окраску. Все эти оттенки казались такими мягкими, такими нежными, такими бесконечно привлекательными по сравнению со ослепительной яркостью окружающего нас пейзажа. Наконец мы достигли вершины горы и увидели выехавшего нам навстречу в сопровождении нескольких всадников Каида Эль-Ахидар бен Яхья, у которого мы должны были остановиться. Это был араб знатной крови, сын Бахаги Яхья бен Айса, прозванного Бахага «Деревянная нога». Он проводил нас к лагерю, раскинутому у ручья, под сенью 4 деревьев великанов, подножие которых омывает вода. Они представляли собой единственную растительность на всем протяжении кряжестых и голых вершин, которые тянулись до самого горизонта. Сейчас же был устроен завтрак. Каиду нельзя было принять в нем участие из-за Рамадана, но, желая убедиться, что мы ни в чем не терпим недостатка, он уселся против нас рядом со своим братом Эль-Хауэс бен Яхией, каидом племени Уладаланберши. К нам подошел мальчик лет 12, несколько хрупкого сложения, но полный гордой и пленительной грации, которого я заметил уже раньше, несколько дней назад, среди Улад-Найль в мавританском кафе Бухрари. Я был удивлен изяществом и сверкающей белизной одежд этого тоненького арабского мальчугана, его благородными манерами и почтением, какое все к нему, казалось, проявляли. И когда я выразил недоумение, как ему в таком возрасте позволяли проводить время среди куртизанок, мне ответили: «Это младший сын Бахаги. Он приходит туда изучать жизнь и знакомиться с женщинами». Как далеки мы здесь от наших французских нравов. Мальчик также узнал меня и степенно подошел пожать мне руку. Потом, имея еще право по молодости лет не соблюдать поста, он сел с нами и принялся обдирать кусок жареной баранины тонкими худыми пальчиками. И мне показалось, что его старшие братья Каиды, которым было, я думаю, лет под 40, подтрунивали над поездкой мальчугана в Ксар, допытываясь, откуда у него шелковый шарф на шее. Уж не подарок ли это какой-нибудь женщины? В этот день мы отдохнули, наконец, днем под тенью деревьев. Я проснулся, когда начало уже вечереть, и взошел на соседний холм, чтобы окинуть взглядом весь горизонт. Солнце, вот-вот готовое закатиться, отливало красным цветом на оранжевом небе. И повсюду, от севера к югу, от востока к западу, горные цепи, которые простирались перед моим взором, насколько видел глаз, были необычайного розового цвета, цвета перьев фламинго. Это напоминало феерический оперный апофеоз в странном и неправдоподобном освещении, что-то нарочитое, надуманное, неестественное и вместе с тем полное неизъяснимого очарования. На следующий день мы спустились в равнину по ту сторону горы, в бесконечную равнину, пересечь которую нам стоило 3 дней пути, хотя замыкавшая ее с противоположной стороны горная цепь Джибель-Гада ясно обрисовывалась перед нами. Мы попадали то в унылую полосу песков, или вернее земляной пыли, то в целый океан кустиков альфы, в беспорядке разбросанных по равнине, из-за которых нашим лошадям приходилось все время петлять. Поразительны эти африканские равнины. Они кажутся голыми и плоскими, как паркет, а между тем их поверхность волниста, как море после бури, которое издали кажется совершенно спокойным и гладким, хотя по нему идут друг за другом широкие ровные валы. Песчаные волны почти неприметны, никогда не теряешь из виду гор на горизонте, но в 2 километрах от нас, за параллельной складкой, могла бы укрыться целая армия, и вы не заметили бы ее. Вот почему так трудно преследовать Буамаму на заросших альфой плоскогорьях Южного Арана. Каждое утро с зарей отправляемся в путь через эти бесконечные суровые просторы, и каждый вечер встречаем группу всадников, закутанных в белое, которые отводят нас в заплатанные, устланные коврами палатки. Изо дня в день ешь одно и то же, перекидываешься 2-3 словами, а затем спишь или мечтаешь. И если бы вы знали, как далеко-далеко чувствуешь себя от мира, от жизни, от всего на свете под этим маленьким низким шатром, где сквозь дыры видны звезды, а из-под приподнятых краев — огромные пространства бесплодных песков. Она однообразна, всегда неизменно та же, всегда сожжена и мертва — эта земля. И однако там ничего не желаешь, ни о чем не сожалеешь, ни к чему не стремишься. Этот спокойный, струящийся светом безрадостный пейзаж удовлетворяет зрение, ум, утоляет чувства и мечты, потому что он завершен, абсолютен, потому что по-иному его нельзя себе представить. Даже скупая зелень там кажется неуместной, как нечто фальшивое, раздражающее, грубое. Каждый день в те же часы — тоже зрелище, пламя, пожирающее мир. И как только зайдет солнце, над безбрежной пустыней встает луна. Но с каждым днем молчание пустыни мало-помалу покоряет вас, проникает в вашу душу, подобно тому, как неумолимое солнце сжигает вам кожу. И хочется стать кочевником, таким же, как эти люди, которые меняют место, никогда не покидая родины, и бродят среди этих бесконечных и почти одинаковых просторов. Ежедневно офицер, объезжающий военный округ, посылает вперед туземного всадника предупредить Каида, у которого он завтра будет есть и ночевать, чтобы тот мог заранее заготовить в своем племени провиант для людей и корм для животных. Это обычай, соответствующий во Франции постою у городских жителей, становится довольно разорительным для туземцев в том виде, как он проводится в жизнь. Сказать «араб» — все равно, что сказать «вор», исключений нет. И вот как происходит тут дело. Каид обращается к предводителю какого-нибудь колена своего племени и требует от его людей выполнения этой повинности. Чтобы избавиться от таких налогов и тягот, предводитель откупается. Каид прикарманивает выкуп и обращается к другому предводителю, который зачастую отделывается таким же способом. Но в конце концов, кому-нибудь нужно же исполнить приказание. Если у Каида есть враг, то повинность падает на него, и тот поступает с простыми арабами точно так же, как Каид с шейхами. Таким образом, налог, который выразился бы в 20-30 франках на каждое племя, неизменно обходится ему в 400-500 франков. Пока еще невозможно изменить все это по множеству причин, о которых здесь было бы слишком долго распространяться. Как только вы подъезжаете к привалу, вдали показывается приближающаяся к вам группа всадников. Один из них движется впереди отдельно от других. Все едут шагом или рысью, а затем вдруг пускаются в галоп, в такой бешеный галоп, которого наши северные лошади не вынесли бы более 2 минут. Это галоп скаковых лошадей, не уступающий в скорости экспрессу. Араб при этом сидит почти прямо в седле, его белые одежды развиваются. И вдруг на всем скаку он осаживает коня, который оседает на ноги. Одним прыжком араб соскакивает на землю и, почтительно подойдя к офицеру, целует ему руку. Каково бы ни было звание араба, его происхождение, могущество и состояние, он почти всегда при встрече с офицерами целует им руку. Затем Каид опять садится в седло и провожает путников к шатру, который он велел для них приготовить. Принято думать, что арабские шатры белые, сверкающие на солнце. На самом деле они грязно-коричневого цвета с желтыми полосами. Ткань, из которой они сделаны, очень плотная, из верблюжьей или козьей шерсти, выглядит грубой. Шатер низок, в нем с трудом можно стоять во весь рост, и очень широк. Он притянут к кольям довольно неровно, и края его приподняты, так что воздух со всех сторон проникает внутрь. Несмотря на эти предосторожности, днем в этих матерчатых жилищах удушливая жара, зато ночью в них превосходно, и чудесно спишь на мягких, роскошных коврах джебеля-мура, хотя они и кишат насекомыми. Ковры составляют единственную роскошь богатых арабов. Их накладывают один на другой, нагромождают целыми грудами и относятся к ним с величайшей бережливостью. Поэтому, когда надо пройти по ковру, все снимают обувь, словно у дверей мечети. Как только гости рассядутся, или, вернее, разлягутся на земле, Каид приказывает подать кофе. Этот кофе удивительно вкусен. Между тем, способ его приготовления несложен. Его не мелют, а толкут. Затем прибавляют изрядное количество амбры и кипятят в воде. Нет ничего забавнее арабской посуды. Когда воспринимает у себя богатый Каид, Его шатер украшен бесценными тканями, великолепными подушками, роскошными коврами. И вот подается старый жестяной поднос, а на нем 4 надбитые, треснутые, отвратительные чашки, словно их купили в плохонькой ловчонке на окраине Парижа. Чашки все разнокалиберные, и английский фарфор, и имитация под японский, и рыночная корейская посуда, самый безобразный грубый фаянс, когда-либо производившийся на свете. Кофе подают в старом чугуне или в солдатском котелке, или, наконец, в неописуемом оловянном кофейнике, искалеченном, помятом, видавшем виды на своем веку. Странный это народ, ребячливый и до сих пор еще примитивный, как в первобытные времена. Он проходит свой земной путь, не привязываясь ни к чему, не стараясь обосноваться поудобнее. Вместо жилья у него тряпье, натянутое на палке. Нет даже самых нужных вещей, без которых мы, кажется, не могли бы существовать. Ни кровати, ни простынь, ни столов, ни стульев, ни одной из тех необходимых мелочей, которые доставляют удобство в жизни. Нет ни мебели для хранения имущества, ни ремесла, ни искусства, никаких бы то ни было навыков. Арабы едва способны сшить из козьих кож мехи для воды и во всех случаях жизни прибегают к таким примитивным приемам, что приходится только поражаться. Они не умеют даже починить свой шатер, изорванный ветром. Бурая ткань его вся в дырках, сквозь которые беспрепятственно льет дождь. Эти кочевники словно не чувствуют привязанности ни к земле, ни к жизни и отмечают место, где покоятся их мертвецы, просто каким-нибудь камнем, большим камнем, принесенным с соседней горы. Их кладбище напоминает поле, где некогда обрушилось здание европейского типа. У негров есть хижины, у лапланцев — землянки, у эскимосов — юрты, у самых диких из дикарей есть какое-нибудь жилище, вырытое в земле или кое-как сколоченное на ее поверхности. Они привязаны к своей матери-земле. Арабы нигде не оседают, вечно странствуют, не чувствуя ни привычки, ни нежности к этой земле, которую мы себе подчиняем, оплодотворяем, которую мы любим всеми фибрами души, всем нашим человеческим сердцем. Они не приспособлены к нашему труду, равнодушны к тому, о чем мы привыкли заботиться, и вечно скачут галопом на своих лошадях, как будто стремясь куда-то, куда им никогда не доехать. Их обычаи все так же первобытны. Наша культура скользит по ним, не оставляя следа. Они пьют прямо из козьего меха, но иностранцам подают воду в целой коллекции невообразимых сосудов. Тут имеется все. От жестяной кастрюльки до продавленного бидона. Если бы при каком-нибудь набеге среди добычи им попался парижский цилиндр, они, наверное, сохранили бы его и подали бы в нем воду первому же генералу, проезжающему по их землям. Их кухня состоит всего из 4-5 блюд. Порядок их следования всегда один и тот же. Сначала подают барашка, зажаренного на костре. Его приносят целиком на плече, прихватив острием деревянного кола, который служит вертелом. Вид этой ободранной висящей туши невольно вызывает мысль о какой-то средневековой казни. Вечером на фоне красного неба эта туша и несущий ее суровый человек в белом производят впечатление зловещей и шутовской нелепости. Брана кладут в плоскую, плетенную из альфы корзину, вокруг которой, поджав по-турецки ноги, располагаются едоки. Вилок нет и в помине. Мясо рвут прямо руками или отрезают маленьким туземным ножом с роговой ручкой. Поджаренное, подрумяненное на огне, хрустящая кожа считается самым тонким яством. Ее отдирают длинными пластами и жуют, запивая или водой, всегда мутной, или верблюжьим молоком пополам с водой, или кислым молоком, перебродившим в козьем мехе, что придает ему сильный привкус мускуса. Этот посредственный напиток арабы называют лебен. За первым блюдом подается в миске или в умывальном тазу, или в старой лоханке, нечто вроде похлебки с вермишелью. Основу этого варева составляет желтоватый сок с примесью индийского и красного перца. В этом соку плавают сухие абрикосы и финики. Не рекомендую гурманам подобного бульона. Если угощающий вас каид в достаточной мере гостеприимен, то затем подают хамис. Это замечательное блюдо. Я, может быть, доставлю кому-нибудь удовольствие, если приведу здесь способ его приготовления. Оно изготовляется из кур или баранины. Нарезав мясо на мелкие куски, его поджаривают в масле. Вслед за этим обдают мясо горячей водой и сливают полученный таким образом жиденький бульон. Мне кажется, что лучше было бы употреблять для этого дела слабый бульон, приготовленный заранее. Наконец кладут в бульон много красного перца, чуточку индийского, небольшое количество обыкновенного перца, соли, луку, фиников, сухих абрикосов, и все это варят до тех пор, пока абрикосы и финики не разварятся совершенно. Тогда этим соусом заливают мясо. Получается восхитительное блюдо. Обед заканчивается неизменным национальным блюдом кускус или кускусу. Арабы приготовляют кускус из крошечных шариков теста величиной с дробинку, которые они скатывают руками. Эти шарики варят особым способом и обливают каким-то специальным бульоном. Но я воздержусь от дальнейшей передачи рецептов, иначе меня обвинят в том, что я говорю только о кухне. Иногда подают еще медовые слоеные пирожки, чрезвычайно вкусные. Всякий раз, когда вы пьете, хозяин каид говорит вам «Са! На здоровье!» Ему следует отвечать «Аллах и сальмек», что соответствует нашему «Благослови вас Бог». Эти формулы повторяются за обедом раз 10. Каждый вечер, около 4 часов, мы располагаемся в новом шатре, то у подошвы горы, то среди безграничной равнины. Но весть о нашем приезде уже разнеслась по всему племени, и вскоре повсюду на бесплодных равнинах и на холмах появляются вдали белые точки, которые движутся по направлению к нам. Это арабы спешат лицезреть офицера и предъявить ему свои жалобы и требования. Почти все верхом, но есть среди них и пешие, многие на маленьких осликах. Они сидят верхом на крупе у самого хвоста животного, который трусит мелкой рысью. Длинные голые ноги седока волочатся с обеих сторон по земле. Спрыгнув на землю, они тотчас же подходят и садятся на корточки вокруг шатра, а затем застывают в неподвижности, устремив глаза в одну точку и дожидаясь. Наконец каид делает знак, и прием посетителей начинается. Ведь каждый совершающий объезд офицер чинит суд, как полновластный правитель. Жалобы подают самые невероятные, потому что ни у одного народа нет такого сутяжничества, склочничества, крючкотворства и мстительности, как у арабов. О том, чтобы добиться истины, рассудить по справедливости, нечего и думать. Каждая сторона приводит с собой фантастическое количество лжесвидетелей, которые клянутся прахом своих отцов и матерей и утверждают под присягой самую наглую ложь. Вот несколько примеров. Кади, корыстолюбие этих мусульманских чиновников заслуженно вошло в пословицу, призывает какого-нибудь араба и делает ему следующее предложение. «Ты даешь мне 25 дуро и приведешь 7 свидетелей, которые подтвердят в письменном виде, что X должен тебе 75 дуро. Ты их получишь». Араб приводит свидетелей, которые дают это показание, и подписывают его. Тогда кади вызывает Икса и говорит ему, «Ты даешь мне 50 дура и приведешь ко мне 9 свидетелей, которые покажут, что Б, первый араб, должен тебе 125 дура. Ты их получишь». Второй араб приводит своих свидетелей. Тогда кади вызывает первого араба и на основании показаний 7 свидетелей приказывает второму выплатить ему 75 дура. Но второй араб, в свою очередь, предъявляет свои требования, и кади, на основании показаний его 9 свидетелей, заставляет первого араба заплатить 125 дуро. Доля чиновника в этом деле равна таким образом 75 дуро, 375 франкам, полученным с обеих его жертв. Это достоверный факт. И несмотря на это, арабы почти никогда не обращаются к судье-французу, его ведь нельзя подкупить. В то время как кади за деньги готов на все, что угодно. Кроме того, они испытывают непреодолимое отвращение к сложным формам нашего судопроизводства. Всякая письменная процедура приводит их в ужас, так как в них до крайности развит суеверный страх перед бумагой, на которой может быть начертано имя Бога или же какие-нибудь колдовские знаки. В начале французского господства, когда мусульманам случалось находить какую-нибудь исписанную бумажку, они набожно прикладывались к ней губами, зарывали ее в землю или засовывали в какую-нибудь дыру в стене или в стволе дерева. Это обыкновение приводило так часто к неприятным неожиданностям, что арабы очень скоро от него избавились. Вот еще пример арабского мошенничества. Вблизи Багара в одном племени совершено убийство. Подозрение падает на чужака-араба, но прямых улик против него нет. Действительно, среди этого племени находился в то время один бедняк, недавно пришедший из соседнего племени по своим денежным делам. Какой-то свидетель обвиняет его в убийстве. За ним другой, потом третий. Их набирается 90 человек, дающих самые точные показания. Человек из чужого племени приговорен к смерти и обезглавлен. Спустя немного времени устанавливают полную невиновность казненного. Арабы просто-напросто хотели отделаться от стеснявшего их иноплеменника и помешать тому, чтобы человек их племени оказался опороченным. Тяжбы длятся годами, причем решительно нет возможности пролить свет на истинное положение дела из-за показаний лжесвидетелей. Тогда прибегают к очень простому средству. Представителей тяжущихся семейств, равно как и всех свидетелей, сажают в тюрьму. Затем, по истечении нескольких месяцев, их выпускают, и обычно они успокаиваются примерно на год. Потом все начинается сначала. У племени Улад-Алан, которое мы встретили на своем пути, есть одна тяжба, которая длится уже 3 года без какой-нибудь надежды на окончание. Оба истца время от времени садятся ненадолго под замок, а потом принимаются за прежнее. Впрочем, арабы всю жизнь обворовывают, обманывают и убивают друг друга. Но они самым тщательным образом скрывают от нас все дела, от которых пахнет порохом. В племени Улад-Махтар к нам приходит высокого роста человек и просит, чтобы его взяли на излечение во французский госпиталь. Офицер расспрашивает его о болезни. Тогда араб распахивает одежду, и мы видим глубокую рану в области печени, уже застаревшую и гноящуюся. Попросив раненого повернуться, мы увидели другую рану на спине на том же уровне, окруженную опухолью величиной с детскую голову. При надавливании по краям из нее вышли обломки костей. Этот человек, очевидно, был ранен выстрелом из ружья, причем пуля, пробив грудь, вышла через спину, раздробив 2-3 ребра. Но он решительно отрицал это, упорствовал и клялся, что болезнь его — дело Божье. Впрочем, в этой стране с ее сухим климатом раны никогда не бывают особенно опасны. Гнилостные и воспалительные процессы, вызванные микробами, здесь не имеют места, так как эти микроскопические организмы водятся только во влажном климате. От ран здесь всегда излечиваются, конечно, если выстрел не убивает наповал или не поражает какой-нибудь важный орган. На следующий день мы приехали к Каиду Абдель-Кадир-Бальхуту. Он из выслужившихся арабов. Племя, которым он мудро управляет, менее воровато и менее других заражено сутяжничеством. Существует, быть может, особая причина этого относительного спокойствия. Так как водные источники имеются только на южном, совершенно необитаемом склоне Джебель-Гада, то естественно, что вода поступает из водоемов, составляющих общую собственность всего племени, поэтому здесь не могут иметь места отвода источников, что является главной причиной ссор и вражды по всему югу. Здесь к нам опять обратился туземец, желающий попасть во французский госпиталь. Когда его спросили, какой болезнью он страдает, он поднял полы гандура и показал свои ноги. Они были испещрены синими пятнами, слабы, вялы, дряблы, как перезревший плод, и так отекли, что палец погружался в тело, как в тесто, надолго оставляя маленькую вдавлину. Словом, у бедняги были все признаки ужасающего сифилиса. На вопрос, каким образом он получил эту болезнь, араб поднял руку и поклялся памятью своих предков, что это дело Божье. Поистине, Бог у арабов совершает весьма своеобразные дела. Выслушав все заявления, мы пробуем немного уснуть в ужасной духоте шатра. Затем наступает вечер. Мы ужинаем. Глубокая тишина нисходит на раскаленную землю. Вдали в дуарах начинают выть собаки, им отвечают шакалы. Мы располагаемся на ковре под открытым небом, усеянным звездами, которые блестят так трепетно, что кажутся влажными, и вот начинается долгая-долгая беседа. Нас обступают воспоминания, сладкие, отчетливые, которые так и просятся на язык в эти теплые звездные ночи. Вокруг офицерской палатки лежат на земле арабы, а в стороне, в один ряд, стоят стреноженные лошади, и каждую охраняет караульный. Лошадь не должна ложиться, она всегда должна быть на ногах, ведь конь начальника не может устать. Как только лошадь собирается лечь, араб сейчас же заставляет ее подняться. Ночь все темнеет. Мы укладываемся на пышных шерстяных коврах и, проснувшись, иногда видим вокруг на голой земле спящие белые фигуры, похожие на трупы в саванах. Однажды, после 10-часового перехода по раскаленной пыли, когда мы только что прибыли на привал у колодца с мутной солоноватой водой, которая показалась нам, тем не менее, восхитительной, я было собрался улечься в шатре, как вдруг лейтенант схватил меня за плечи и спросил, показывая на южный край горизонта: «Вы там ничего не видите?» Вглядевшись, я ответил: «Серенькое облачко». Лейтенант улыбнулся: «Так вот сядьте и последите за этим облачком». Удивленно я спросил, зачем это. Мой спутник объяснил. «Если не ошибаюсь, надвигается песчаный ураган». Было около 4 часов дня, и жара в шатре держалась еще на 48 градусах. Воздух точно заснул под косыми нестерпимыми лучами палящего солнца. Ни дуновения, ни звука, только слышно, как жуют ячмень наши стреноженные лошади, да доносится неясный шепот арабов, которые в каких-нибудь 100 шагах дальше готовят нам обед. Казалось, однако, что вокруг нас сгущается зной иного свойства, чем обычная жара. Зной более тяжелый, более удушливый, вроде того, какой стесняет дыхание, когда находишься вблизи большого пожара. Это не было горячее, резкое, порывистое дуновение, огненная ласка, предвещающая приближение Сирокко. Это было какое-то таинственное накаливание всего сущего до последнего атома. Я смотрел на облако, которое быстро росло, но имело вид самого обыкновенного облака. Теперь оно было грязно-бурого цвета и поднималось очень высоко над горизонтом. Потом оно растянулось вширь, как грозовые тучи у нас на севере. Право, я не замечал в нем решительно ничего особенного. Наконец облако заволокло всю южную сторону. Нижняя его часть стала из серо-черной, а вершина медно-красного цвета казалась прозрачной. Я услышал шум у себя за спиной и обернулся. Арабы закрывали вход в наш шатер и накладывали на его края тяжелые камни. Все бегали, звали друг друга и суетились, как это бывает на войне перед началом атаки. Мне вдруг показалось, что стало темнеть. Я взглянул на солнце. Оно подернулось желтой дымкой и стало лишь бледным круглым пятном, которое все тускнело и тускнело. И я увидел поразительное зрелище. Вся южная сторона небосвода исчезла, и туманная масса, поднявшись до самого зенита, надвигалась на нас, поглощая предметы, с каждым мгновением уменьшая поле зрения и все собой закрывая. Я инстинктивно отступил к шатру. И как раз вовремя. Ураган несся с быстротой поезда и приближался к нам желтой громадной стеной. И вдруг нас втянуло в яростный вихрь песка и ветра, в свирепую бурю взметенных невесомых частиц земли, обжигающую, слепящую, оглушающую и удушливую. Наш шатер, укрепленный огромными камнями, трепало как парус в бурю, но он все-таки устоял. А шатер наших спаги, укрепленный хуже, вздрагивал несколько секунд под порывами ветра, вздувавшего ткань, и вдруг сорвался с земли и улетел, тотчас же исчезнув во мраке окружавших нас облаков пыли. В 10 шагах уже ничего не было видно сквозь эту песчаную ночь. Песком дышали, песком пили, песок ели. Он наполнял глаза, засыпал волосы, попадал за воротник, в рукава, даже в обувь. Так продолжалось всю ночь. Нас мучила жгучая жажда, но вода, молоко, кофе — все было полно песка, хрустевшего на зубах. Жареный барашек был посыпанным, как перцем. Кускус казался сваренным из одного мелкого песка. Мука превратилась в мелко истолченный камень. К нам в гости явился большой скорпион. Такая погода по вкусу этим животным, и все они выползают наружу. Собаки в соседнем дуаре не выли в эту ночь. Затем к утру все кончилось. И солнце, великий смертоносный тиран Африки, встало во всем своем великолепии на ясном небе. Тронулись в путь довольно поздно, так как это песчаное наводнение помешало нам выспаться. Перед нами возвышалась горная цепь Джебель-Гада, через которую предстояло перейти. С правой стороны открывалось ущелье. Мы шли вдоль хребта, пока не достигли прохода. Тут мы опять наткнулись на заросли Альфы, ужасной Альфы. Вдруг мне показалось, что я набрел на стершийся след дороги, на дорожную колею. Я остановился удивленный. «Дорога? Здесь? Что за чудо?» Мне тут же дали объяснение. Бывший каид этого племени, заразившись примером европейцев, живущих в Алжире, захотел побаловать себя в пустыне роскошью — каретой. Но чтобы ездить в карете, необходимы дороги, и потому сей мудрый правитель заставил в течение многих месяцев всех своих подданных трудиться над прокладкой пути. Несчастные арабы, работая без заступов, без лопат, без всяких орудий, рыли землю почти исключительно руками и, тем не менее, проложили дорогу длиной несколько километров. Этого было достаточно для их владыки, и он стал кататься по Сахаре в необычном экипаже вместе с туземными красавицами, за которыми посылал в Джельфу своего фаворита, арабского юношу лет 16. Надо видеть Алжир, страну обнищавшую, голую, разутую. Надо знать арабов с их невозмутимой важностью, чтобы понять всю смехотворность этой картины. Развратник и щеголь с ястребиным профилем катает по пустыне босоногих кокоток, усадив их в грубую деревянную повозку на разнокалиберных колесах, которую пустил во весь опор его возлюбленный в роли кучера. Это щегольство под тропиками, этот разврат среди Сахары, этот шик в глубине Африки поразили меня своим незабываемым комизмом. Наш отряд в то утро был многочислен. Кроме Каида с сыном, нас сопровождали два всадника-туземца и худощавый старик со остроконечной бородой, крючковатым носом, крысиной физиономией, подобострастными манерами, согбенной фигурой и лживым взглядом. Это был тоже Каид, прежний Каид этого племени, смещенный за лихоимство. Он должен был служить нам проводником на следующий день, так как предстоявшая нам дорога малоизвестна даже арабам. Между тем мы понемногу приближались к выходу из ущелья. Отвесная скала закрывала вид, но как только мы ее обогнули, я остановился, пораженный неожиданностью, несомненно, самой сильной из всех испытанных мною за это путешествие. Перед нами расстилалась широкая равнина, а за ней ослепительно сверкало под солнечными лучами озеро. Огромное озеро, противоположный берег которого не был виден, уходя куда-то влево, а ближайший западный берег был почти прямо передо мной. Озеро в этой стороне посреди Сахары? Озеро, о котором никто не сказал мне ни слова, о котором не упоминал ни один путешественник? Не сошел ли я с ума? Я обратился к лейтенанту. «Что это за озеро?» Он замялся и ответил. «Да это не вода, это соль. Впрочем, всякий ошибся бы, до того обманчив ее вид. Это озеро Себкра. Его здесь называют Зареш, Зареш-Шерги. И оно имеет около 50-60 километров длины на 20, 30 или 40 ширины, в зависимости от места. Цифры, разумеется, приблизительные, так как через эту страну проезжают очень редко и в торопях, как, например, мы сейчас. От соляных озер, их два, другое дальше, на западе, получил название и весь этот край, который зовут здесь Зареш. Начиная от Бусады, равнина носит название Ходна по имени соляного озера, находящегося у Мсилы. Я смотрел удивленный, зачарованный на громадную соляную скатерть, сверкавшую под яростным африканским солнцем. Вся эта ровная кристаллическая поверхность блестела, как зеркало необъятной величины, как кусок стали. Для воспаленных глаз невыносим был блеск этого необычайного озера, хотя оно еще отстояло от нас километров на 20, чему с трудом можно было поверить. До того оно казалось мне близким. Мы спустились по ту сторону Джебель-Гада и приблизились к заброшенной крепости под названием Пост у Источника, Бордж-эль-Хамам, где должны были сделать привал, так как переход против обыкновения был на этот раз очень короткий. Крепость с зубчатыми стенами, построенная в начале покорения страны, чтобы можно было занять эту пустынную местность в случае восстания и разместить там отряд в относительной безопасности, ныне пришла в совершенный упадок. Сравнительно хорошо сохранилась, впрочем, крепостная стена, да несколько комнат поддерживали в годном для жилья виде. Как и в предыдущие дни, к нам до самого вечера шли вереницы арабов, чтобы изложить офицеру свои необыкновенно запутанные дела и воображаемые обиды, единственно из желания поговорить с французским начальником. Вокруг нас все время бродила какая-то сумасшедшая женщина. Неизвестно было, откуда она взялась и каким образом существовала в этой безотрадной пустыне. Выходя из дома, мы всякий раз натыкались на ее полуголую, скорченную в странной позе, отталкивающую фигуру. Поэтически настроенные путешественники много рассказывали об уважении, которым арабы окружают сумасшедших. Так вот вам пример такого уважения. Сумасшедших убивают их же родственники. В этом признались нам многие каиды, прижатые к стене нашими расспросами. Иногда действительно какой-нибудь из этих несчастных и почитается за святого именно в силу своего слабоумия. Такие случаи не составляют исключения в Африке. Обычно же семья старается поскорее освободиться от сумасшедшего. А так как жизнь племени, управляемая туземными начальниками, остается скрытым от нас миром, мы чаще всего и не подозреваем о таких исчезновениях. Днем я был в пути недолго, и потому часть ночи провел за писанием. Было очень жарко, и около 11 часов я вышел, чтобы разослать ковер у двери и поспать под открытым небом. Полная луна заливала пространство сияющим светом, от которого блестели точно лакированные все озаренные ею предметы. Горы, желтые и при свете солнца, желтые пески, желтый горизонт были еще желтее под ласковым шафрановым сиянием ночного светила. Там передо мной Зареш, обширное озеро окаменевшей соли казалось раскаленным до бела. От него словно исходил фантастический фосфорисцирующий свет, который зыбился сверкающей сказочной дымкой. Это зрелище было так необычайно, так нежно, так пленительно для глаз и воображения, что я больше часу любовался им, не решаясь закрыть глаза. А повсюду вокруг меня бурнусы уснувших арабов тоже сверкали под лаской луны и казались громадными хлопьями белого снега. На рассвете мы тронулись в путь. Равнина по дороге в Себкру была слегка полога и усеяна худосочными ржавыми кустиками альфы. Старый араб с крысиным лицом шел впереди, мы следовали за ним скорым шагом. Чем ближе мы подходили к соленому озеру, тем полнее была иллюзия. Разве это не вода? Не огромная водная поверхность? С левой стороны она занимала в ширину все пространство между двумя горами, то есть от 30 до 40 километров. Мы шли прямо к озеру, так как намеревались пересечь его в самом узком месте. По другую сторону Зара я различал нечто вроде золотисто-желтого холма, или вернее вала, который как бы отделял озеро от горы. По левую руку от нас эта линия тянулась вдоль белой полосы соли до самого горизонта. По правую руку, где расстилалась бесконечная, голая, зажатая между двумя горами равнина, я видел ту же желтую черту, терявшуюся вдали. Лейтенант сказал мне: «Это дюны. Песчаная полоса тянется больше, чем на 200 километров, причем ширина ее все время меняется. Мы завтра перейдем ее». Почва становилась какой-то странной и была покрыта корочкой селитры, которую разбивали копыта лошадей. Стали попадаться травы, тростники. Чувствовалось, что где-то невдалеке расстилается водная гладь. Это равнина, замкнутая горами, впитывавшая четыре реки, пересыхающие реки, служившая стоком для неистовых зимних ливней, превратилась бы в огромное болото, если бы не свирепое солнце, иссушавшее, несмотря ни на что, ее поверхность. Иногда в углублении почвы виднелись мутные лужи солоноватой воды, и горшнепы взлетали перед нами, быстро описывая характерные для них петли. Вдруг мы очутились на самом берегу Себкры и двинулись по этому высохшему океану. Все белело снежно-серебристой, воздушно-легкой, переливчатой белизной. И даже продвигаясь по кристаллической поверхности, занесенной точно легким снегом, соленой пылью, поддающейся под ногами лошадей, как рыхлый лед, мы все еще не могли отделаться от странного впечатления, что перед нами водная гладь. Одно только разве доказывало опытному глазу, что это не водная поверхность, горизонт. Обычно черта, отделяющая воду от неба, ясно видна, так как цвет воды бывает несколько темнее. Правда, подчас все как будто стушевывается. Море приобретает тогда окраску и неопределенность тающей голубой дымки, которая теряется в бледнеющей синеве бездонного неба. Но стоит приглядеться внимательно в течение нескольких мгновений, чтобы все же различить линию раздела, как она не бледна и не затуманена. Здесь же ничего нельзя было увидеть. Горизонт скрывал белый туман, какой-то молочный пар, непередаваемо легкий, ласкающий взор, и мы искали земную грань в воздушном пространстве, или она чудилась нам гораздо ниже, посреди соляной пустыни, над которой колыхались эти белесые странные облака. Пока мы были над Зарэшем, у нас оставалось точное представление о расстояниях и предметах, но как только очутились внизу, наши зрительные впечатления потеряли всякую отчетливость. Нас внезапно окутала фантасмагория миража. Порой горизонт, казалось, отходил от нас необычайно далеко, и посреди застывшего озера, которое только что представлялось нам ровным, гладким и плоским, как зеркало, вырастали причудливые громадные скалы, непомерно большие тростники, острова с утесистыми берегами. Затем, по мере того, как мы приближались, эти странные видения разом исчезали, точно театральная декорация, а на месте нагроможденных скал обнаружилось несколько мелких камешков. Тростники при ближайшем рассмотрении превращались в засохшие травы вышиной с вершок, выросшие до невероятной величины благодаря любопытному оптическому обману. Крутые берега становились небольшими буграми соляной коры, а горизонт, который, казалось, лежал на расстоянии 30 километров, затягивался не дальше, чем в 100 метрах завесы зыбкого тумана, поднимавшегося над раскаленными пластами соли под действием жестокого солнца пустыни. Так продолжалось около часа, пока мы достигли другого берега. Сначала мы пересекли небольшую поляну, изрытую дождевыми потоками, покрытую корой пересохшей глины с примесью селитры. Мы ехали по едва ощутимому склону. Показались травы, за ними нечто вроде камышей, потом мелкие голубые, напоминающие полевую незабудку цветочки на высоких тоненьких, как нити, стебельках, такие душистые, что все кругом благоухало. Этот нежный запах произвел на меня впечатление освежающей ванны. Мы глубоко вдыхали его, и грудь точно расширялась, впивая этот упоительный аромат. Наконец, перед нами предстал ряд тополей, целая тростниковая роща, дальше — другие деревья, а за ними наши шатры, раскинутые на границе зыбучих песков, неровные волны которых, вздыбившись, застыли на высоте 8-10 метров. Зной становился невыносимым, усиливаясь без сомнения от отраженных сепкой лучей. В шатрах, душных как баня, оставаться было невозможно, и, едва сойдя с лошади, мы отправились искать тень под деревьями. Сначала надо было пройти сквозь рощу тростников. Я шел впереди и вдруг пустился в пляс, испуская радостные крики. Я увидел перед собой виноградные лозы, абрикосовые, финиковые, гранатовые деревья, усыпанные плодами, ряд фруктовых садов, некогда цветущих, а теперь занесенных песком. Они принадлежали джельфскому аге. Завтрак без жареной баранины. Какое счастье! Без кускуса. Какое блаженство! Виноград! Винные ягоды! Абрикосы! Все это не вполне созрело, но что за беда? Это была настоящая оргия, сошедшая, помнится, не вполне безболезненно. Что касается воды, то она оставляла желать многого. Это была жидкая грязь, в которой плавали личинки. Ее, конечно, совсем не пили. Все забрались в тростник и заснули. Внезапно я вскочил от ощущения холода. Громадная лягушка пустила мне в лицо струю воды. В этих краях следует быть начеку и неблагоразумно спать таким вот образом в редко встречающихся зарослях, особенно вблизи песков, где во множестве водится лефа, прозванная рогатой гадюкой, укус которой смертелен и действует почти мгновенно. Агония в большинстве случаев не длится и часа. Впрочем, эта змея сама по себе очень ленива и становится опасной только если на нее случайно наступить или лечь поблизости. Найдя ее на дороге, можно даже при некотором навыке и осторожности взять ее в руки, быстро схватив за голову позади ушей. Я лично воздержался от такого эксперимента. Эта маленькая страшная змея живет и в Альфе, и среди камней, всюду, где может найти себе приют. Когда впервые ложишься спать на земле, мысль об этом присмыкающемся сильно тревожит, но потом о нем думаешь меньше, а под конец и совсем забываешь. Что касается скорпионов, то к ним относятся с полным пренебрежением. Они там так же обычно, как у нас пауки. Когда скорпионы обнаруживали около нашей стоянки, то обкладывали сухой травой и поджигали. Обезумевшее насекомое, чувствуя близкую гибель, поднимало хвост, загибало над головой и само наносило себе смертельный укол. По крайней мере, меня уверяли, что скорпион себя убивает. Я же видел лишь, как он погибал в пламени. Вот при каких обстоятельствах я впервые увидел рогатую гадюку. Однажды в полдень, когда мы проезжали через огромную равнину, заросшую альфой, моя лошадь стала вдруг проявлять явные признаки беспокойства. Опускала голову, фыркала, останавливалась, косилась на каждый куст. Признаюсь, я очень плохой наездник, а от этих внезапных остановок я не только всякий раз натыкался животом на огромную острую луку арабского седла, но и боялся окончательно потерять равновесие. Лейтенант, мой спутник, хохотал от души. Вдруг лошадь моя сделала скачок и уперлась на месте, разглядывая на земле что-то такое, чего я не мог различить. Предчувствуя катастрофу, я предпочел слезть и стал искать причину ее испуга. Передо мной был тощий куст альфы. Я на всякий случай ударил по нему палкой, и оттуда выползла какая-то змейка и исчезла в соседнем кусте. Это была лефа. В тот же вечер на скалистой голой равнине лошадь моя снова шарахнулась в сторону. Я спрыгнул на землю в уверенности, что увижу опять рогатую гадюку, но ничего не нашел. Когда же я сдвинул с места ближайший камень, из-под него выбежал длинноногий паук песочного цвета, ловкий и необыкновенно проворный, и исчез под скалой, прежде чем я успел его поймать. Подошедший ко мне Спаги назвал его ветровым скорпионом, образный термин, подчеркивающий его прыть. По-моему, это был тарантул. Как-то раз ночью во время сна что-то леденящее коснулось моего лица. Я вскочил в испуге, но песок, шатер, все терялось во мраке, и я различал только большие белые пятна арабов, спавших вокруг нас. Не укусила ли меня лефа, проползая мимо? Или, может быть, скорпион? Откуда это холодное прикосновение? Взволнованный, я зажег фонарь и стал оглядывать землю, подняв ногу для удара, и тут увидел перед собой безобразную жабу, одну из тех фантастических белых жаб, что водятся в пустыне. Она смотрела на меня, раздув брюко и расставив лапы. Отвратительная тварь, видимо, пробиралась своей обычной дорогой и случайно задела меня по щеке. В отместку я заставил ее выкурить папиросу, отчего она тут же околела. Вот как это делается. Насильно открывают ее узкую пасть, суют в нее конец скрученной тонкой бумаги, набитой табаком, и зажигают сигарету с другого конца. Жаба, задыхаясь, пыхтит изо всей силы, чтобы избавиться от этого орудия пытки, но волей-неволей ей приходится втянуть воздух. Тогда земноводный опять начинает пыхтеть, раздуваясь, уморительно задыхаясь, но ему приходится выкурить сигарету до конца, разве что над ним сжалятся. Обычно жаба околевает от удушья, раздувшись как шар. В качестве особого вида спорта, который можно наблюдать в Сахаре, иностранцам часто показывают поединок между лефой и вараном. Кто из нас не встречал на юге Франции маленьких бесхвостых ящериц, бегавших вдоль старых каменных стен? Прежде всего спрашиваешь себя, в чем тут секрет, почему они без хвоста? Но вот однажды вы читаете в тени изгороди, и вдруг видите, что из расщелины стены выползает уж и бросается на безвредного милого зверька, греющегося на камне. Ящерица спасается бегством, но уж более проворный, хватает ее за хвост, за длинный извивающийся хвост, и половина его остается в острых зубах врага, а изуродованная ящерица исчезает в какой-нибудь щели. Так вот, варан — тот самый земноводный крокодил, о котором упоминается у Геродота. Разновидность большой ящерицы, живущей в Сахаре, мстит за свою породу страшной лефе. Бой между этими животными чрезвычайно интересен. Его устраивают обычно в старом ящике из-под мыла. Туда сажают варана, который начинает метаться с необыкновенной быстротой в поисках выхода, но как только в ящик вытряхнут из мешочка змею, затихает, лишь глаза его так и бегают. Потом он делает несколько проворных движений, как бы скользя навстречу неприятелю, затем снова выжидает. Лефа со своей стороны наблюдает за ящерицей, чует опасность и готовится к бою. Потом одним броском кидается на врага, но варан уже далеко, несется как стрела, за ним едва можно уследить. Теперь настает его очередь, и, метнувшись назад, он нападает с поразительной быстротой. Лефа оборачивается и протягивает маленькую раскрытую пасть, готовясь поразить его своим смертоносным укусом. Но враг, задев змею, уже ускользнул на недосягаемое расстояние в противоположный конец ящика и снова смотрит на нее оттуда. И так продолжается четверть часа, 20 минут, иногда и дольше. Лефа вне себя, свирепеет, подползает к варану, который постоянно убегает так проворно, что за ним и глазом не поспеешь. Или возвращается, кружится, останавливается и ускользает вновь, доводя своего опасного противника до потери сил, до бешенства. Затем вдруг, выбрав минуту, он стремительно бросается на лефу, и видишь уже только, как корчится змея, схваченная сильной треугольной челюстью ящерицы за шею позади ушей, как раз за то место, за которое ее берут арабы. Глядя на борьбу этих маленьких животных на дне ящика из-под мыла, невольно думаешь о бое быков в величественных цирках Испании. Однако опаснее было бы потревожить этих ничтожных на вид бойцов, чем столкнуться с яростью громадного ревущего животного, вооруженного острыми рогами. В Сахаре часто можно встретить отвратительного вида змею длиной нередко больше метра и не толще мизинца. В окрестностях Бусаады это безобидное присмыкающееся внушает арабам суеверный ужас. По их уверениям, эта змея как пуля пробивает самое твердое тело, и ничто не может устоять перед ней, когда она прыгнет, завидев какой-нибудь блестящий предмет. Один араб рассказывал мне, что брат его был пронзен такой змеей, которая заодно погнула и его стремя. Очевидно, этот человек был прострелен пулей в ту самую минуту, когда увидел вблизи гадину. В окрестностях Жилагуата такие змеи, напротив, не внушают никакого страха, и дети ловят их руками. Мысль об этих ужасных обитателях пустыни некоторое время мешала мне спать в тростниковых зарослях Раян-Ширги. Услышав малейший шорох, я тут же вскакивал. Приближался вечер. Я разбудил своих спутников, чтобы прогуляться по дюнам и попробовать отыскать лефу или же песочную рыбу. Животное, именуемое песочной рыбой и прозванное арабами доп, другая разновидность большой ящерицы. Она живет в песке, вырывает в нем себе нору и, говорят, довольно приятно на вкус. Мы часто нападали на ее след, но поймать ее так и не удавалось. В песке водится еще одно крошечное насекомое, отличающееся очень своеобразным нравом — муравьиный лев. Он роет воронку чуть пошире монеты в 100 су и соответствующей глубины, а затем садится на дно в засаду. Едва только какое-нибудь насекомое, паук, личинка или другая букашка, подползет к обрывистому краю его норы, Он забрасывает свою жертву песком, оглушает, ослепляет, и она скатывается на дно воронки. Тут он схватывает ее и поедает. В этот день муравьиный лев был нашим главным развлечением. Вечером по обыкновению последовали жареный барашек, кускус и кислое молоко. Теперь, когда наступает время обеда, я часто мечтаю об английском кафе. Затем мы улеглись на коврах перед шатрами, так как из-за жары оставаться внутри было невозможно. И мы наблюдали странное соседство двух явлений. Зыбких, подобно волнующемуся морю, песков впереди нас и гладкой, подобно спокойному морю, поверхности соли позади. На следующий день мы перешли через дюны. Казалось, что это океан, воды которого в разгар урагана обратились в песчаную пыль. Казалось, что это безмолвное бушевание громадных неподвижных волн желтого песка. Они высокие, как холмы, эти волны, неровные, не похожи одна на другую. Они вздымаются совсем как бушующие валы, но еще выше их и отливают муаром. А на это разъяренное, немое и неподвижное море льет свой безжалостный, неотразимый огонь всепожирающее южное солнце. Надо взбираться по этим холмам золотого песка, скатываться вниз, взбираться снова, взбираться неустанно, не зная отдыха и нигде не находя тени. Лошади тяжело дышат, проваливаются по колено или скользят, спускаясь по склонам этих удивительных гор. Мы молчали, измученные зноем и жаждой, как сама знойная пустыня. Иногда говорят, среди этих песчаных холмов вас поражает необъяснимое явление, которое арабы считают верным предзнаменованием смерти. Подле вас, неизвестно где, бьет барабан, таинственный барабан дюн, бьет отчетливо, то громче, то тише, то замолкая, то опять возобновляя свой фантастический грохот. Причины этого поразительного шума никто, кажется, не знает. Его приписывают эху, которое усиливает, многократно повторяет и непомерно увеличивает благодаря волнистой поверхности дюн шорох песчинок, уносимых ветром и ударяющихся о заросли высохших трав. И действительно, это явление неизменно повторяется по соседству с сожженными на солнце растениями, затвердевшими как пергамент. Следовательно, этот барабанный бой — не что иное, как своего рода звуковой мираж. Выйдя из полосы дюн, мы увидели трех всадников, скачущих нам навстречу. На расстоянии 100 шагов первый из них спешился и подошел к нам, немного прихрамывая. Это был мужчина лет 60, довольно полный, что редкость в этих краях, с резкими чертами, суровым, почти свирепым лицом арабского типа и изборожденным морщинами. Он носил орден почетного легиона. Его звали Си-Шерит Бен-Вабийцы, каид племени Улан-Диа. Он произнес длинную речь, сердито приглашая нас войти к нему в шатер и подкрепиться. Впервые пришлось мне проникнуть в жилище вождя кочевников. Груда богатых пышных ковров устилала пол. Другие ковры прикрывали голые матерчатые стены. Третьи, натянутые над головой, образовывали плотный непроницаемый потолок. Сиденья вроде диванов, или скорее тронов, тоже были покрыты восхитительными тканями. Перегородка из восточной материи, делившая шатер пополам, отгораживала нас от половины, занимаемой женщинами, и порой было слышно, как они перешептывались. Мы уселись. Двое сыновей каида расположились рядом с отцом. По временам он вставал, кратко обращался к кому-то поверх перегородки, и невидимая рука передавала ему дымящееся блюдо, которое вождь тотчас же ставил перед нами. Слышно было, как маленькие дети играли и кричали около матерей. Что это были за женщины? Они, должно быть, рассматривали нас сквозь незаметные щели, но мы не могли их видеть. Арабские женщины в большинстве случаев маленького роста, кожа у них молочно-белая, а лицо — смиренной овечки. Они стыдливы только в отношении своего лица. Часто встречаешь женщин из народа, идущих на работу с тщательно закутанными лицами, но тело у них покрыто только двумя шерстяными полотнищами, которые висят одно спереди, другое сзади, и позволяют видеть сбоку всю фигуру. В 15 лет эти бедняжки, которые могли бы быть красавицами, уже обезображены, изнурены тяжелым трудом. С утра до ночи трудятся они, не покладая рук, и ходят за водой с ребенком на спине за несколько километров. В 25 лет они выглядят старухами. Лицо у них, которое удается иногда увидеть, татуировано голубыми звездами на лбу, на щеках и на подбородке. Волосы на теле уничтожаются ради опрятности. Видеть жен богатых арабов удается очень редко. Подкрепившись, мы сейчас же отправились в путь, и вечером уже были у соляной скалы Хангель-Мелах. Это нечто вроде горы, не то серой, не то зеленой, не то голубой, с металлическим отблеском, очень оригинальной формы. Гора из соли. У ее подножия бьют источники, более соленые, чем вода в океане, и, испаряясь от безумного солнечного зноя, оставляют на земле белую накипь, соляной налет, похожий на пену морской волны. Самой земли не видно, она скрыта под тонким порошком, словно какой-нибудь великан, шутки ради, стал тереть гору на терке и рассыпал этот порошок повсюду вокруг. Во впадинах валяются большие оторвавшиеся глыбы, глыбы соли. Под этой необычайной скалой, говорят, образовались очень глубокие колодцы, в которых живет множество голубей. На следующий день мы были в Джельфе. Джельфа — скверненький городишко французского типа, но служит местом жительства симпатичнейшим офицерам, и благодаря им там можно отлично провести время. После короткого отдыха мы опять пустились в путь. Мы снова возобновили наше длинное путешествие по длинным голым равнинам. Время от времени нам попадались навстречу стада. То это были целые полчища овец песочного цвета, то вдруг на горизонте вырисовывались странные животные, которые издали казались маленькими. Их можно было принять по горбатым спинам, по длинным изогнутым шеям и по медленной походке за стаю крупных индюков. Затем, подойдя ближе, мы узнавали верблюдов, животы которых, раздувшиеся, как двойной пузырь, как огромные мехи, вмещают до 60 литров воды. Верблюды тоже цвета пустыни, как и все существа, рожденные в этих желтых просторах. Лев, гиена, шакал, жаба, ящерица, скорпион, даже сам человек принимают здесь разные оттенки раскаленной почвы, от огненно-рыжего цвета, движущихся дюн, до каменной серости гор. А маленький жаворонок пустыни до того сходен по цвету с пыльной землей, что его видно только тогда, когда он взлетает. Чем живут в этих бесплодных краях животные? Ведь они все-таки живут. В период дождей здешние равнины покрываются за несколько недель травами. Затем солнце за несколько дней иссушает, выжигает всю эту скороспелую растительность. Тогда растения сами приобретают цвет почвы. Ломаются, крошатся, рассыпаются по земле, похожие на мелко изрубленную солому. Но стада умеют находить этот корм и питаются им. Они бродят повсюду, разыскивая порошок из сухих трав. Может показаться, что они гложут камни. Что подумал бы нормандский фермер при виде столь своеобразного пастбища? Затем мы прошли через такую область, где даже не встретишь птиц. Источников уже нельзя было найти. Мы наблюдали, как вдали двигались странные маленькие столбы пыли, похожие на дым, то вертикальные, то наклонные, то спиральные, вышиной в несколько метров, широкие сверху и узкие у основания, быстро бегущие по земле. Движение воздуха, образуя воронки, поднимает и мчит эти прозрачные, прямо-таки фантастические облака пыли, которые одни лишь вносят оживление в безнадежно пустынные равнины. В 500 метрах впереди нашего маленького отряда ехал всадник, наш проводник, который вел нас по угрюмой и голой пустыне. Минут 10 он ехал шагом, неподвижно сидя в седле, распевая на своем языке тягучую песню, очень своеобразную по ритму. Мы ехали тем же аллюром. Потом вдруг он пускался рысью, чуть подскакивая в седле в своем развивающемся бурнусе, выпрямив корпус, стоя на стременах. И мы пускались за ним, пока он не останавливался, чтобы перейти на более медленный ход. Я спросил соседа: «Как может проводник вести нас через эту пустыню, где нет никаких знаков, указывающих дорогу?» Он мне ответил: «Были бы только кости верблюдов». И действительно, почти через каждые четверть часа мы натыкались на кучу громадных костей, обглоданных зверями, обожженных солнцем, выделявшихся белым пятном на песке. Иногда это была часть ноги, иногда часть челюсти, иногда кусок позвоночника. «Откуда все эти останки?» — спросил я. Мой собеседник ответил: «Караваны бросают по дороге животных, которые не в силах идти дальше, а шакалы растаскивают не все кости». В течение нескольких дней мы продолжали это однообразное путешествие, следуя за тем же арабам, в том же порядке, все время верхом, почти не разговаривая. И вот однажды после полудня, в тот день, когда мы должны были добраться до Бусаада, я увидел далеко впереди нас коричневую тушу, впрочем, сильно увеличенную миражом, форма которой меня удивила. При нашем приближении с нее взлетели два ястреба. Это была падаль, осклизлая, несмотря на жару, покрытая блестевшей на солнце запекшейся кровью. Оставалось одно туловище. Конечности, видимо, были унесены прожорливыми истребителями мертвечины. «Впереди нас едут путешественники», — сказал лейтенант. Несколько часов спустя мы вошли в нечто вроде глубокого оврага или ущелья, в ужасающее пекло между рядами скал, зубчатых, как пила, острых, угрожающих, возмутившихся, казалось, против немилосердного жестокого неба. Здесь опять валялся труп. Глодавший его шакал убежал при нашем приближении. Затем, когда мы опять выходили на равнину, какая-то серая масса, лежащая впереди, зашевелилась, и я увидел, как голова издыхающего верблюда медленно приподнялась на непомерно длинной шее. Вероятно, он валялся здесь уже дня 3-4, погибая от усталости и жажды. Его длинные ноги, как будто переломленные, безжизненные, разбитые, неподвижно лежали на огненной почве. Заслышав наше приближение, он поднял голову, как сигнальный фонарь. Его лоб, спаленный безжалостным солнцем, обратился в сплошную кровоточащую рану. Верблюд проводил нас покорным взглядом. Он не издал ни звука, не сделал ни одного усилия, чтобы подняться. Казалось, он все понимал, и, помня, как умирали подобным же образом многие из его братьев в своих странствиях по пустыням, хорошо знал бессердечие людей. Теперь его черед. Вот и все. Мы прошли мимо. И спустя долгое время, обернувшись назад, я все еще различал поднимавшуюся над песком длинную шею покинутого животного, следившего, как исчезают на горизонте последние живые существа, которых ему суждено было видеть. А еще через час мы заметили приближавшуюся к скале собаку с открытой пастью и оскаленными зубами. Она не могла пошевелить даже лапой, и взгляд ее был прикован к двум ястребам, которые невдалеке чистили себе перья в ожидании ее смерти. Она была охвачена таким ужасом перед терпеливыми птицами, жадными до ее мяса, что не повернула даже головы и не заметила камней, которые бросал в нее один из спаги, проезжая мимо. И вдруг, по выходе из следующего ущелья, я увидел перед собой оазис. Это была незабываемая картина. Вы только что прошли через бесконечные равнины, пробирались по островерхим оголенным выжженным горам, не встретив ни единого дерева, ни единого растения, ни единого зеленого листка. И вот перед вами, у ваших ног, сплошная масса темной зелени, словно озеро почти черной листвы, раскинувшееся среди песков. А дальше за этим большим пятном опять начинается пустыня, уходя в бесконечную даль к неуловимой линии горизонта, где она сливается с небом. Город спускается по склону до самых садов. Ну и города же, эти поселения в Сахаре. Какое-то нагромождение кубиков грязи, высушенных солнцем. Все эти четырехугольные лачуги из затвердевшего месива лепятся одна к другой, так что между их прихотливыми рядами едва остается нечто вроде узких галерей. И эти улицы подобны тем ходам, какие прокладывают животные, утаптывая землю там, где они постоянно пробираются. Да, впрочем, и все эти поселения, жалкие, слепленные из глины, похожие на постройки каких-то животных, на жилища бобров, на бесформенные сооружения, сработанные без инструментов, теми способами, которые природа предоставляет существам низшего порядка. То здесь, то там великолепная пальма распускает свою верхушку метрах в 20 над землей. Потом вдруг попадаешь в лес, аллеи которого заключены между двумя высокими глиняными стенами. Направо и налево множество финиковых пальм раскрывают свои широкие зонтики над садом, защищая их густой и свежей листвой нежные плодовые деревья. Под прикрытием этих гигантских пальм, колышемых ветром, как огромная опахала, произрастают абрикосовые, фиговые, гранатовые деревья, виноград и превосходные овощи. Речная вода, собираемая в глубоких водохранилищах, распределяется среди обитателей как газ в наших краях. Строгая администрация ведет учет воды на каждого жителя, который пользуется источником при помощи желобов в течение одного или двух часов в неделю, в зависимости от размеров своего владения. Богатство каждого определяется количеством пальм. Эти деревья — хранители жизни, защитники влаги, подножием своим постоянно погружены в воду, так как чело их купается в пламени. Долина Бусаада, по которой река протекает к садам, прекрасна, как пейзажи сновидений. Заросшая финиковыми пальмами, фиговыми деревьями, великолепными мощными растениями, она расстилается между двумя горами с красными вершинами. Всюду вдоль быстрой речки арабские женщины с покрытыми лицами и голыми ногами стирают белье, приплясывая на нем. Они сваливают его в кучу в воде и топчут ногами, грациозно покачиваясь. Река течет быстро и шумит на всем протяжении долины. По выходе из оазиса она еще полноводна, но пустыня, которая ее подстерегает, желтая и томимая жаждой пустыня, выпивает всю воду сразу тут же за оградой садов, внезапно поглощая речку своими бесплодными песками. Когда при закате солнца взбираешься на мечеть, чтобы полюбоваться общим видом города, открывается одна из самых необычных картин. Плоские четырехугольные крыши образуют как бы лестницу слепленных из глины шахматных досок или грязных платков. На крышах лачуг кишит все население, которое вылезает на них, как только наступает вечер. На улицах никого не видно, ничего не слышно, но стоит вам взглянуть сверху на крыши, и перед вами откроется необыкновенно оживленное зрелище. Готовят ужин. Куча ребят в белых лохмотьях копошатся во всех углах. Арабские женщины из народа, похожие на бесформенные свертки грязного тряпья, варят кускус или заняты какой-нибудь другой домашней работой. Наступает ночь. Тогда на крыше расстилают джебель-амурские ковры, тщательно очистив ее от скорпионов, которые во множестве плодятся в таких лачугах. Затем вся семья засыпает на открытом воздухе под мириадами сверкающих звезд. Оазис Бусаада, хотя и небольшой, но один из самых очаровательных в Алжире. В окрестностях можно охотиться на газелей, которые водятся там во множестве. Часто попадается также страшная лефа и даже отвратительный длинноногий тарантул, огромную бегущую тень которого по вечерам можно увидеть на стенах хижин. В этом ксаре ведется довольно значительная торговля, так как неподалеку проходит Мзабская дорога. Мазабиты и евреи — единственные торговцы, единственные купцы, единственные промышленники во всей этой части Африки. Путешествуя по югу страны, наблюдаешь евреев в такой отвратительной роли, что становится понятна и жестокая ненависть к этим людям со стороны некоторых народов и даже недавние избиения. Европейские евреи, евреи, живущие в столице Алжира, евреи, которых мы знаем, с которыми встречаемся каждый день, наши соседи и друзья, люди культурные, образованные, интеллигентные, часто обаятельные. И мы страстно возмущаемся, когда узнаем, что жители какого-нибудь неизвестного отдаленного городка перерезали и утопили несколько сот детей Израиля. Теперь я больше не удивляюсь этому, так как наши евреи ничуть не похожи на тамошних. В Бусааде можно видеть, как они сидят на корточках в грязных лачугах, заплывшие жиром, зловещие, подстерегая араба, как паук-муху. Они зазывают его к себе и навязывают ему взаймы 100 су под расписку. Араб сознает опасность, колеблется, отказывается, но его терзает желание выпить и еще другие желания. Для него эти 100 су таят в себе столько наслаждений. В конце концов он сдается, берет серебряную монету и подписывается на засаленной бумажке. Через 3 месяца он будет должен взаимодавцу 10 франков. Через год — 100 франков. Через 3 года — 200 франков. Тогда еврей продаст его землю, если таковая есть, а если нет, то верблюда, лошадь, осла, словом, все его имущество. Начальники, каиды, аги и бахаги тоже попадают в когти этих хищников, которые являются бичом, язвой нашей колонии, большой помехой для проникновения цивилизации и для благосостояния арабов. Когда французские войска отправляются усмирять какое-нибудь непокорное племя, множество евреев следует за ними, покупая за бесценок отобранное добро и перепродавая его арабам, как только удалится военный отряд. Если случается, например, захватить в какой-нибудь области 1006 овец, что делать с животными? Гнать их в города? Они передохнут в пути. Да и чем их кормить, чем поить на предстоящем перегоне в 200-300 километров по бесплодной земле? И потом, чтобы гнать и охранять такой караван, потребовалось бы людей вдвое больше, чем в самом отряде. В таком случае убивать их? Бесполезное избиение и какой убыток? И вот евреи уже тут как тут. Предлагают скупить по 2 франка за штуку овец, которые стоят не меньше 20. Что ж, все-таки казна выручит хотя бы 12 тысяч франков. На продажу соглашаются. Неделю спустя прежние владельцы опять приобретают своих овец по 3 франка за штуку. Месть французов недорого стоит. Евреи — хозяева всего юга Алжира. И действительно, нет араба, у которого не было бы долгов, так как арабы не любят возвращать занятые долги. Они предпочитают переписать вексель из расчета 100 и даже 200%. Арабу кажется, что он спасается, оттягивая время. Нужен был бы специальный закон, чтобы изменить это плачевное положение. Впрочем, всюду на юге евреи заняты исключительно ростовщичеством в самых бесчестных формах, какие только возможны. Настоящие же коммерсанты — это мазабиты. Когда приезжаешь в какое-нибудь селение в Сахаре, сразу же замечаешь там особую породу людей, захвативших в свои руки все местные дела. Лавки держат только они. Торгуют и европейскими товарами, и товарами местного производства. Они смышлены, деятельны, коммерсанты по духу. Это бенимзаб. или мазабиты. Их прозвали евреями пустыни. Араб, настоящий араб, житель шатра, считающий всякий труд позорным, презирает коммерсанта мазабита, но в определенные сроки приходит за запасами к нему в лавку, а также поручает ему на хранение ценные вещи, которые не может брать с собой во время кочевья. Между ними существует своего рода постоянный договор. Мазабиты захватили всю торговлю Северной Африки. Их встречаешь как в наших городах, так и в селениях Сахары. Накопив состояние, купец возвращается в Мзаб, где должен подвергнуться своего рода очищению, чтобы быть восстановленным в своих политических правах. Эти арабы, которых можно распознать по фигуре, более низкорослые и коренастые, чем у других арабских племен, по лицу, большей частью плоскому и очень широкому, по толстым губам и глазам, обычно глубоко сидящим, под прямыми и очень густыми бровями, являются схизматиками мусульманства. Они принадлежали к одной из трех диссидентских сект Северной Африки и, по мнению некоторых ученых, являются потомками последних приверженцев хариджизма. Страна этого народа может быть самая своеобразная на всей африканской земле. Отцы их, изгнанные из Сирии мечом пророка, перенеслись в Джебель-Нефусу, к западу от берберийского Триполи. Но последовательно вытесненные из-за всех мест, где бы они ни устраивались, вызывая повсюду зависть своей смышленностью и ловкостью, окруженные подозрительностью, как иноверцы, мазабиты обосновались, наконец, в самом бесплодном, в самом знойном, в самом ужасном крае. Он называется по-арабски «хаммада» — «раскаленный» и «шепка» — «сеть», потому что похож на огромную сеть из скал и черных камней. Страна мазабитов находится километрах в полутораста от Лагуата. Вот как майор Коэн, человек, превосходно знавший весь Южный Алжир, описывает в интереснейшей брошюре свой приезд в Мзаб. Приблизительно посредине шепки находится нечто вроде котловины, ограниченной цепью блестящих известняковых скал с почти отвесными внутренними склонами. С двух сторон, с северо-запада и с юга, имеются две расщелины, через которые протекает Уэт-Мзаб. В этой котловине длиной километров 18 и шириной не больше двух лежат пять городов округа Мзаб и земли, возделываемые жителями этой долины исключительно под сады. Извне, с северной и восточной сторон, этот скалистый пояс выглядит беспорядочным многоярусным нагромождением четырехугольных надгробных камней, словно громадный арабский некрополь. Сама природа кажется мертвой. Нет никакой растительности, которая бы радовала взор. Хищные птицы и те, казалось, избегают эти безотрадные места. Только лучи неумолимого солнца, озаряя серовато-белую поверхность скал, отбрасывают тени самых причудливых очертаний. Каково же должно быть удивление, я бы сказал даже восторг, путешественника, когда, взобравшись на гребень этой гряды утесов, он обнаруживает внутри ее пять многолюдных городов, окруженных садами с пышной растительностью, выделяющихся своей темной зеленой окраской на красноватом фоне Уэд-Мзабского русла. Вокруг котловины голая пустыня, смерть. Внутри ее, у подножья скал, жизнь и явные признаки развитой цивилизации. Мзаб — это республика, или вернее коммуна, вроде той, которую пытались основать в 1871 году парижские революционеры. Никто во Мзабе не имеет права оставаться без дела. Ребенок, как только он может ходить и нести что-нибудь, уже помогает отцу в поливке садов, составляющей постоянное и важнейшее занятие жителей. С утра до вечера мул или верблюд вытягивает в кожаном ведре воду, которую затем выливают в желоб, искусно устроенный таким образом, что не пропадает ни одна капля драгоценной влаги. В Мзабе, кроме того, насчитывается значительное количество запруд для собирания дождевой воды. Эта республика, стало быть, бесконечно далеко определила наш Алжир. Дождь. Для мазабитов это счастье, источник благополучия, спасение урожая. Поэтому, как только начинаются ливни, жители охватывает какое-то безумие. Они высыпают на улицы, стреляют из ружей, поют, бегут в сады, к реке, вновь начинающей течь, и к плотинам, забота о которых лежит на обязанности всех граждан. Как только какой-нибудь плотине угрожает опасность, все население должно немедленно туда бежать. Неустанный труд людей, их разум, их мастерство превратили самую дикую и безотрадную часть Сахары в цветущий рай, где возделанные земли ожили и семь богатых городов раскинулись под лучами солнца. Поэтому мазабиты ревниво сберегают свою родину и по мере возможности запрещают европейцам туда проникать. В некоторых городах, как, например, Бени-Изгеме, Иностранец не имеет права даже переночевать. Полицейские обязанности исполняются здесь всеми. В случае необходимости никто не откажется оказать вооруженную помощь. В этой стране нет ни бедных, ни нищих. Нуждающиеся получают поддержку от своих фракций. Почти все умеют читать и писать. Повсюду здесь видишь школы, крупные коммунальные постройки. И многие мозабиты, прожив некоторое время в наших городах, возвращаются к себе со знанием французского, итальянского и испанского языков. Брошюра майора Коэна содержит множество поразительных подробностей об этом любопытном народе. В Бусааде, как и по всем оазисам и городам, в руках мозабитов находится торговля и обмен, они держат всевозможные лавки и занимаются всякого рода профессиями. Пробыв 4 дня в этом городке Сахары, я пустился в обратный путь по направлению к побережью. Горы, встречающиеся по дороге к морю, имеют необычный вид. Они напоминают чудовищные крепости, зубчатые стены которых тянутся на целые километры. Это правильные формы параллелепипеды, высеченные с математической точностью. Самая высокая из них, с плоской вершиной, кажется недоступной. За свою форму она прозвана бильярдом. Незадолго до моего приезда 2 офицерам впервые удалось на нее взобраться. На вершине они обнаружили 2 громадных римских водоема.